решили вызвать судью, вынесшего приговор. Поскольку казнь происходила на рассвете, судью долго будили. Он приехал через час и принял Соломоново решение снять осужденного с виселицы и повесить снова, но теперь, перетянув петлей не выше, а ниже разреза. Так и сделали. На сей раз все прошло успешно. Вот вам плоды цивилизации. Повешенный со смеющимся горлом потом приснился Варе ночью. «Никакой смерти нет», — сказала горло голосом Девре и засочилась кровью. «Есть только возвращение на старт». Но про возвращение на старт — это уже от Соболева. «Ах, Варвара Андреевна, вся моя жизнь — скачки с барьерами», — говорил ей молодой генерал, горько качая коротко стриженной головой. «Только судья без конца снимает меня с дистанции и возвращает к старту. Судите сами. Начинал кавалергардом, отличился в войне с поляками, но попал в глупую историю с паненкой. И назад на старт. Окончил Академию Генштаба, получил назначение в Туркестан, а там идиотская дуэль со смертельным исходом. И снова изволь на старт. Женился на княжне, думал, буду счастлив. Какое там? Опять один у разбитого корыта. Снова отпросился в пустыню, не жалел ни себя, ни людей. Чудом остался жив. И вот снова ни с чем. Прозябаю в нахлебниках и жду нового старта. Только дождусь ли?» Соболева, в отличие от Девре, было не жалко. Во-первых, насчет старта Мишель прибеднялся, кокетничал. Все-таки в 33 года свитский генерал, два Георгия и золотая шпага. А во-вторых, слишком уж явно давил на жалость. Видно, еще в бытность юнкером объяснили ему старшие товарищи, что любовная виктория достигается двумя путями. Либо кавалерийской атакой, либо рытьем опроши к падкому на сострадание женскому сердцу. Опроши Соболев рыл довольно неумело, но его ухаживание Варе льстили. Все-таки настоящий герой, хоть и с дурацким веником на лице. На деликатные советы изменить форму бороды генерал начинал торговаться. Мол, готов принести эту жертву, но лишь взамен на предоставление определенных гарантий. Предоставлять гарантии в Варино намерение не входило. 5 дней назад Соболев пришел счастливый. Наконец получил собственный отряд, 2 казачьих полка, и будет участвовать в штурме Плевны, прикрывая южный фланг корпуса. Варя пожелала ему удачного старта. Начальником штаба Мишель взял к себе Перепелкина, отозвавшись о скучном капитане следующим образом. «Ходил, конючил, в глаза заглядывал. Ну, я и взял». «И что вы думаете, Варвара Андреевна? Еремей Ионыч хоть и нуден, но толков. Как-никак генерального штаба. В оперативном отделе его знают, полезными сведениями снабжают. Да и потом, вижу, что он мне лично предан. Не забыл про спасение от башибузуков. А я, грешный человек, в подчиненных преданность исключительно ценю». Теперь у Соболева забот хватало, но 3-го дня его ординарец Сережа Берещагин доставил от его превосходительства пышный букет алых роз. Розы стояли, как бородинские богатыри, и опадать не собирались. Вся палатка пропахла густым маслянистым ароматом. В брешь, образовавшуюся после ретирады генерала, устремился Зуров, убежденный сторонник кавалерийской атаки. Варя прыснула, припомнив, как лихо ротмистр провел предварительную рекогносцировку. «Экая белевю, мадемуазель! Природа!» — сказал он как-то раз, выйдя из прокуренного пресс-клуба вслед за Варей, которой вздумалось полюбоваться закатом, и, не теряя темпа, сменил тему. «Славный человек и разум, не правда ли? Душой чист, как простыня. И отличный товарищ, хотя, конечно, и бука». Тут гусар сделал паузу, выжидательно глядя на барышню красивыми нахальными глазами. Варя ждала, что последует дальше. «Хорош собой, опять же брюнет. Его б в гусарский мундир и был бы совсем молодец», — решительно вел свою линию Зуров. «Это он сейчас ходит мокрой курицей. А видели бы вы Эразма прежним? Пламень, аравийский ураган!» Варя смотрела на Врале недоверчиво, ибо представить титулярного советника аравийским ураганом было совершенно невозможно. «Отчего же такая перемена?» — спросила она в надежде хоть что-то разузнать о загадочном прошлом Эраста Петровича. Но Зуров лишь пожал плечами. «А черт его знает! Мы с ним год не виделись. Не иначе, как роковая любовь. Ведь вы нас, мужчин, за бессердечных болванов держите, а душа у нас пылкая, легко ранимая». Он горько потупился. «С разбитым сердцем можно и в 20 лет стариком стать», — Варя фыркнула. «Ну уж в 20. Молодиться вам как-то не к лицу». «Я не про себя, про Фондорина», — объяснил гусар. «Ему ведь 21 год всего». «Кому? Эрасту Петровичу?» — ахнула Варя. «Бросьте, мне и то 22. «Вот и я о том же», — оживился Зуров. «Вам бы кого-нибудь посолидней, чтобы лет под 30». Но она не слушала, пораженное сообщением. «Фондорину только 21? 21? Невероятно! То-то Казанзаки его вундеркиндом обозвал. То есть лицо у титулярного советника, конечно, мальчишеское, но манера держаться, но взгляд, но седые виски. Отчего же Ираст Петрович вас эдак приморозил-то?»